Глава вторая. Виктор. Я в родном городе уже полтора года не был и не собирался в Белоярск в ближайшее время. Но вчера ближе к ночи позвонил дядя и попросил срочно прилететь. Я много лет живу в столице. Сначала в общежитии при МГУ, потом в съемной обшарпанной однушке. Но как только продал свою первую успешную разработку крупной компании и деньги полились рекой, купил собственную квартиру. Тогда, в юности, она казалась мне и моим сокурсникам царскими хоромами. Теперь и вспомнить смешно. Когда покупал просторный суперсовременный лофт, и в мыслях не было, что приведу сюда жену. Жениться? Нет, зачем? Лет через 10, может быть. Но этот ночной разговор попутал мне все планы. «У меня просьба, которая покажется тебе возмутительной. Но я перебрал все возможные варианты. Владимир Иванович, что стряслось? Я сделаю все для тебя, ты же знаешь». И он такое выдал. Савельев Владимир Иванович — мой родной дядя по матери и патриарх нашей семьи. Сильный, волевой мужчина. Вот уже третий год, как занимает пост мэра города Белоярска, крупного областного центра на севере, откуда я родом. И я действительно не откажу ему в просьбе, если помочь будет в моих силах, потому что люблю и уважаю как отца. А еще, когда я только начинал бизнес, получил крупную подставу от партнеров и приличный срок в перспективе. Савельеву с большим трудом удалось меня вытащить. И всем, что я сейчас имею, свободой в том числе, я обязан ему. Поэтому спустя всего 7 часов после нашего с ним ночного разговора уже лечу в Белоярск. Меня встречает водитель Савельевых и везет в загородный особняк мэра. Разница по времени с Москвой — 3 часа, и там уже полдень. Первая, кого вижу дома — Агата, дядина жена, и мать моей будущей супруги. Она бросается мне на шею. Обнимаемся. «Виктор, что происходит? Мира заперлась и никого не впускает». «Владимир Иванович тебе не рассказал, разве?» «Он темнит. С чего вдруг ты решил жениться на моей дочери?» «Она давно мне нравится». «А что еще сказать? Нравится — правда. Но ни о какой женитьбе, тем более на Мирославе Савельевой, я еще вчера и не помышлял. Иду в гостевую комнату, в которой останавливался уже не раз. И пока переодеваюсь, вспоминаю, что случилось здесь 1,5 года назад. Как Мира распахнула свой халат и прижалась ко мне голой грудью, и я чуть не поимел ее, хотел до безумия. Как только устоять смог, не понимаю. Наутро все обдумал на трезвую голову и пришел к выводу, что впредь мне следует избегать соблазна и не чистить в Белоярск. То, что моя тогдашняя подружка Алина назвалась невестой, было даже к лучшему. Как только Мирослава увидела нас вместе, чуть сознание не потеряла. Может, и правда влюблена была в меня тогда. С тех пор мы иногда встречаемся с северной роднёй в Москве. Со всеми, кроме Миры. Думал, сложно будет забыть ее после того эпизода. Так и вышло. Не забыл. Дядя ждет в кабинете. И пока у него посетитель, решаю навестить невесту. Иду в противоположное крыло. И пытаюсь вспомнить, где находится ее спальня. Никогда там не был. Вот она, стучу. «Мирослава, это Виктор. Можно войти?» За дверью тишина. «Мира, ты от меня не спрячешься. Я все равно увезу тебя отсюда». Наконец раздаются шаги. Открывает. Помимо воли задерживаю дыхание. Волнуюсь, что ли? «Мира». Худенькая, бледная, глаза заметно покраснели. Светлые волосы собраны в небрежный пучок на затылке. Она похорошела за то время, что мы не виделись, стала еще женственнее. Свободного кроя джинсы висят на бедрах, обнажая низ живота. Смотрю и думаю о том, что очень скоро она, возможно, забеременеет, и этот плоский живот округлится. «Виктор, зачем тебе все это?» Мира обхватывает себя руками за плечи, будто защищаясь от меня. «Откажись! Скажи отцу, что передумал!» Такая она трогательная, что хочется прижать к себе, согреть, успокоить. Но порадовать ее мне нечем. Если решил Савельев насильно выдать обожаемую дочку замуж и отослать подальше отсюда, значит, есть на это у него причины, и веские. Правда, он говорил, что мне легко будет уговорить ее на брак из-за ее прежних чувств ко мне. Но что-то не похоже. Повзрослела и разлюбила. Придется, значит, мне ее ломать. Я не передумаю. Она отворачивается и медленно отходит к окну. Я не понимаю, что происходит. Почему именно сейчас? Это как-то связано со Стасом? С кем? Стасом Дубравиным. Уже интереснее. При звуках этого имени на теле дыбится каждый волосок. Подхожу к девушке сзади. Может, она и забыла, но можно попробовать снова соблазнить. Мира, это касается только тебя и меня. Кладу ладони на ее бедра и прижимаю не сильно к себе. Ты же хотела стать моей. Теперь ты моя.